Четвертое. То, что Юнипер, единственная Блайт в истории, не жившая в положенном возрасте в детской, проснулась утром своего 13-го дня рождения, побросала самое ценное в наволочку, поднялась наверх и заявила права на сонный чердак, никого не удивило. Подобное непростительное своеволие было настолько в духе Юнипер, которую они знали и любили, что в последующие годы, вспоминая об этом событии, они находили его совершенно естественным и спорили лишь о том, было оно спонтанным или планировалось заранее. Сама Юнипер в основном отмалчивалась, как тогда, так и потом. Вчера она спала в своей маленькой пристройке на третьем этаже. Сегодня завладела чердаком. Что тут еще обсуждать? Невидимый шлейф загадочного очарования, плывущий за Юнипер, впечатлял Саффи еще больше, чем переезд сестры в детскую. Казалось, чердак внезапно запел. Этот аванпост замка, место, куда традиционно ссылали детей по достижениям возраста или статуса, достойного расположения взрослых, комната с низкими потолками и сварливыми мышами, с тылыми зимними ночами и раскаленными летними днями, отдушина, сквозь которую проходили все трупы на пути к свободе. Людей тянуло на чердак, хотя у них не было ни малейших оснований карабкаться по лестнице. «Схожу, взгляну, как там дела», — говорили они, прежде чем исчезнуть на лестнице и с некоторой робостью вернуться примерно через час. Саффи и Перси обменивались веселыми взглядами и развлекали друг друга догадками, как именно бедный, несведущий гость поведет себя наверху, когда поймет, Юнипер вовсе не намерена изображать гостеприимную хозяйку. Их младшая сестра вовсе не была грубой, но ее нельзя было назвать и особо приветливой. Ничье общество не радовало ее больше своего собственного. И слава богу, учитывая, что у нее почти не было возможности с кем-то видеться. Не было ни кузин подходящего возраста, ни друзей семьи, и папа настоял, чтобы она получила домашнее образование. Единственное, что пришло в голову Саффи и Перси, что Юнипер вообще не обращает внимания на гостей, позволяя им свободно разгуливать по захламленной комнате, пока те окончательно не устанут и не уйдут. Одним из самых странных и необъяснимых даров Юнипер, которым она обладала всю жизнь, был сильнейший магнетизм, достойный изучения и медицинской классификации. Даже те, кто не любил Юнипер, искали ее любви. Однако Саффи меньше всего думала о разгадке тайны очарования своей младшей сестры, когда во второй раз за день поднималась по самой верхней лестнице. Гроза собиралась быстрее, чем патруль местной обороны мистера Потца, а окна чердака были широко открыты. Она заметила это, когда сидела в курятнике, гладила Хелен Мелон по перьям и переживала из-за внезапной суровости Люси. Ее внимание привлекла вспышка света. Она подняла глаза и увидела, что Люси забирает больничных кукол из швейной комнаты. Саффи наблюдала за продвижением экономки. Тень в окне третьего этажа, лужица последнего дневного света, дверь в коридор отворилась, затем примерно через минуту замерцал огонек на верхней лестнице, которая вела на чердак. И тогда Саффи вспомнила об окнах. Она сама распахнула их утром в надежде, что свежий воздух прогонит многомесячную затхлость. Надежда была слабой, и Саффи сомневалась в ее осуществлении, но разве не лучше попытаться и потерпеть неудачу, чем опустить руки и сдаться? Однако теперь, когда ветер принес запах дождя, окна нужно закрыть. Она проследила за тем, как огонек скрылся в лестничном колодце, подождала еще 5 минут и направилась в дом, рассудив, что уже можно подняться, не опасаясь наткнуться на Люси. Старательно перешагнув 3-ю сверху ступеньку, не хватало только, чтобы призрак маленького дяди натворил сегодня бед, Саффи толкнула дверь детской и включила свет. Загорелась тусклая, как и во всем Майлдерхерсте, лампа, и Саффи немного постояла в дверях. Дело не только в скудном освещении. Она всегда так поступала перед тем, как вторгнуться во владение Юнипер. Саффи предполагала, что в мире немного других комнат, перед порогом которых полезно обдумать план действий. Сказать о ней «мерзость запустения» пожалуй, уже перебор, но совсем незначительный. Она заметила, что вонь сохранилась, смесь затхлого табачного дыма и чернил, мокрой псины и мышей оказалась слишком въедливой для простого проветривания. Запах псины объяснялся очень просто. Собачонка Юнипер По тосковала в ее отсутствие, деля свои бдения между началом подъездной дорожки и изножьем кровати хозяйки. Что касается мышей, то ли Юнипер подкармливала их нарочно, то ли мелкие приспособленцы попросту извлекали выгоду из неряшливости обитательницы чердака. Кто знает. К тому же Софи нравился мышиный запах, хотя она не слишком об этом распространялась. Он напоминал о клементине, которую она купила в зоологическом отделе универмага Harrods утром своего 8-го дня рождения. Тина была ее милой маленькой спутницей, пока на свою беду не поссорилась с Сайресом, змеей Перси. Крыс напрасно очерняют. Они намного чище, чем думают люди, и очень общительны. Настоящие аристократы мира грызунов. Заметив расчищенный проход к дальнему окну, наследие предыдущей вылазки, Саффи стала осторожно пробираться через кавардак. Хорошо, что няня не видит, во что превратилась детская. Где вы, чистые светлые деньки няниного владычества, молока на ужин под бдительным присмотром, метелки, которую доставали по вечерам, чтобы вымести крошки, парных столов у стены, непременного запаха пчелиного воска и мыла Перс. Увы, эпоха няни навсегда осталась в прошлом, сменившись, по мнению Саффи, анархией. Бумага, повсюду бумага, исчерканная разрозненными наставлениями, рисунками, вопросами, которые Юнипер записывала, чтобы не забыть, комки пыли, которые охотно сбивались и выстраивались вдоль плинтусов, словно компаньонки на балу. На стенах висели портреты и пейзажи, а также странно составленные слова, которые по необъяснимой причине пленяли воображение Юнипер. Пол был морем книг, предметов одежды, подозрительно грязных чашек, импровизированных пепельниц, любимых кукол с закрывающимися глазами, старых автобусных билетов с каракулями на полях. От всего этого Софи испытывала головокружение и заметную тошноту. Что там под покрывалом? Хлебная корка? Если так, она зачерствела настолько, что превратилась в музейный экспонат. Хотя уборка за Юнипер была скверной привычкой, над которой Саффи давным-давно одержала победу. На сей раз она не смогла устоять. Одно дело беспорядок, и совсем другое — остатки еды. Содрогнувшись, она присела, завернула окаменелую корку в покрывало, поспешила к ближайшему окну, выбросила корку и прислушалась к глухому стуку, с которым та упала в заросший травой старый ров. Она еще раз содрогнулась, встряхнула покрывало, закрыла окно и задернула шторы затемнения. Грязное покрывало нуждалось в стирке и штопке, но это в другой раз. А пока Сафи просто тщательно его сложила, разумеется, не слишком аккуратно, ровно настолько, чтобы вернуть ему видимость приличия, хотя Юнипер, вне всяких сомнений, ничего не заметит и не скажет. Сафи вытянула руки, зажав в них уголки покрывала, и с нежностью подумала, что оно заслуживает большего, нежели четырехмесячное увольнительное на полу в роли савана для черствой корки хлеба. Когда-то оно было подарком. Много лет назад жена одного из фермеров поместья сшила его для Юнипер, которая часто вызывала в людях подобную непрошенную приязнь. Хотя большинство людей тронул бы такой жест и заставил относиться к подарку с особым вниманием, Юнипер не принадлежала большинству. К чужим творениям она относилась с таким же неуважением, как и к своим собственным. Подобную склонность младшей сестры Сафи полагала особенно трудной для понимания и вздыхала, озирая листопад разбросанных на полу бумаг. Она поискала, где оставить сложенное покрывало, и выбрала соседнее кресло. На стопке книг лежал раскрытый томик, и Сафи, патологическая читательница, не утерпела и взглянула на титульную страницу. «Практическое котоведение» с автографом Томаса Элиота. Поэт подарил его Юнипер, когда приезжал в гости, и папа показал ему кое-какие стихотворения Джун. Примечание. «Практическое котоведение» — сборник детских стихов Элиота, по мотивам которого поставлен мюзикл «Кошки». Конец примечания. Сафи не имела определенного мнения насчет Томаса Элиота. Конечно, она восторгалась им как мастером пера, но пессимизм в его душе и мрачность в его облике всегда заставляли ее острее чувствовать несовершенство мира. Дело было не столько в котах, весьма своеобразных, сколько в других его стихотворениях. Его одержимость тикающими часами и утекающим временем казалась Сафи рецептом депрессии, без которого она вполне могла обойтись. Чувства Юнипер на данный счет оставались неясными. Этого следовало ожидать. Сафи часто думала, что будь Юнипер персонажем книги, ее образ был бы ограничен реакциями других персонажей, а ее точку зрения было бы невозможно принять, не рискуя превратить двойственность в абсолют. Автор счел бы бесценными такие эпитеты, как «обезоруживающая», «неземная» и «притягательная», а также «пылкая» и «безрассудная» и в редких случаях даже «жестокая», хотя Сафи знала, что не должна говорить об этом вслух. Из-под пера Элиота вышла бы Юнипер по кличке Наперекор. Сафи улыбнулась забавной идеей и вытерла пыльные пальцы о колени. В конце концов, Юнипер действительно очень похожа на кошку. Неподвижный взгляд широко расставленных глаз, бесшумная походка, сопротивление излишнему вниманию. Сафи побрела через море бумаг к дальним окнам, позволив себе вильнуть в сторону шкафа, где висело платье. Она отнесла его наверх утром, как только Перси ушла на работу, вытащила из тайника и набросила на руки, словно спящая принцесса из сказки. Ей пришлось согнуть вешалку, чтобы шелк платья струился по шкафу лицом к двери, но это было необходимо. Платье — первое, что должна увидеть Юнипер, когда распахнет вечером дверь и включит свет. Итак, платье — вот прекрасный пример непостижимости Юнипер. Прибывшее из Лондона письмо оказалось таким сюрпризом, что если бы Саффи всю жизнь не наблюдала за непредсказуемыми выходками сестры, она бы решила, что это розыгрыш. Единственное, в чем она была совершенно уверена, так это в том, что Юнипер Блайт нет ни малейшего дела, во что она одета. Все детство она провела босиком в обычном белом муслине и обладала таинственным умением превращать любое новое платье, сколь угодно изысканное, в бесформенный мешок всего за 2 часа. Взросление не изменило сестру, хотя Саффи питала на это некоторую надежду. В то время как другие 17-летние девушки мечтали отправиться в Лондон на свой первый сезон, Юнипер даже не заикалась об этом, бросив на Саффи такой испепеляющий взгляд при одном лишь намеке, что ожог болел неделями. Впрочем, тем лучше, ведь папа ни за что бы этого не позволил. Он часто называл ее созданием замка, которому нет нужды покидать его стены. Да и зачем такой девушке круговерть балов для дебютанток? Однако поспешный постскриптум, в котором Юнипер просила Саффи шить платье для танцев, кажется, где-то лежит старый наряд ее матери, который та носила в Лондоне перед самой смертью. Возможно, получится его переделать. Был совершенно невероятным. Юнипер специально адресовала письмо только Саффи, так что та смогла поразмыслить над просьбой в одиночестве, хотя обычно они с Перси делили все, что касается Юнипер. После долгих раздумий Саффи решила, что городская жизнь изменила ее младшую сестру. Она гадала, не изменилась ли Юнипер и в других отношениях, не намерена ли после войны навсегда перебраться в Лондон. Прочь из Майлдерхерста, и неважно, что готовил ей папа. В чем бы ни состояла подоплека просьбы Юнипер, Саффи охотно ее выполнила. Пишущая машинка и Зингер 201К, несомненно, лучшая модель на свете, были ее радостью и гордостью. И хотя она усердно шила с самого начала войны, все ее изделия были ужасно практичными. Возможность отложить на время кипы одеял и больничных пижам и поработать над модным нарядом захватывала дух, в особенности над нарядом, предложенным Юнипер. Ведь Саффи сразу поняла, о каком платье идет речь. Она восхищалась им даже в тот незабываемый вечер 1924 года, когда мачеха надела его на лондонскую премьеру папиной пьесы. После премьеры его убрали на хранение в герметичную архивную комнату, единственное место в замке, где его не могли отыскать моль и гниль. Саффи легонько провела пальцами по шелковой юбке. Ее цвет был по-настоящему изысканным, ярким, почти розовым, как изнанка диких грибов, что росли у мельницы. Небрежный взгляд посчитал бы его кремовым, однако более пристальный был бы вознагражден. Саффи трудилась над платьем несколько недель, держа это в секрете, но платье стоило ее двуличия и стараний. Она приподняла подол, еще раз проверила аккуратность ручных стежков и удовлетворенно разгладила его. затем чуть отступила, чтобы как следует восхититься общим впечатлением. Да, платье было великолепным. Она взяла красивый, но старомодный наряд и, вооружившись любимыми выпусками из своей коллекции журналов Vogue, превратила его в произведение искусства. Если это звучит нескромно, так тому и быть. Сафи прекрасно сознавала, что это, возможно, ее последний шанс полюбоваться платьем во всей красе. Увы, но когда Юнипер завладеет платьем, неизвестно, насколько ужасная судьба его ждет. И не собиралась упускать момент, придерживаясь унылых рамок притворной скромности. Бросив взгляд за спину, Сафи сняла платье с вешалки и взвесила на руках. Самые лучшие платья не бывают невесомыми. Она засунула пальцы под бретельки и приложила платье к себе, кусая нижнюю губу и разглядывая свое отражение в зеркале. Она замерла, наклонив голову. Детская манерность, от которой ей так и не удалось избавиться. В полумраке с этого расстояния казалось, что минувших лет словно не бывало. Сощурившись и улыбнувшись пошире, она снова становилась той 19-летней девушкой, которая стояла рядом с мачехой на лондонской премьере папиной пьесы, мечтала о бледно-розовом платье и обещала себе, что однажды тоже наденет подобное чудо, может, даже на собственную свадьбу. Сафи вернула платье на вешалку, споткнувшись о стеклянный бокал из набора, который асквиты подарили папе и маме на свадьбу. Она вздохнула. Непочтительность Юнипер поистине не знала границ. Это нисколько не волновало саму Юнипер, но Сафи увидела бокал, а значит, не могла его игнорировать. Она наклонилась поднять бокал и уже наполовину выпрямилась, когда заметила под старой газетой чашку из лимошского фарфора. Не успела она опомниться, как переступила через свое золотое правило, опустилась на четвереньки и занялась уборкой. Гора посуды, которую она собрала всего за минуту, не проделала ни малейшей бреши в окружающем беспорядке. Столько бумаги, столько нацарапанных слов. Беспорядок, невозможность когда-либо расставить все по местам, вернуть утраченную мысль. Сафи было почти физически больно от этого. Ведь хотя они с Юнипер обе стали писательницами, их методы были совершенно противоположными. Сафи имела привычку каждый день выделять драгоценные часы, во время которых тихо сидела в компании одной лишь тетради, авторучки, подаренной папой на 16-й день рождения и свежезаваренного чайника крепкого чая. Устроившись подобным образом, она медленно и осторожно расставляла слова в приятном порядке, писала и переписывала, редактировала и совершенствовала, читала вслух и смаковала удовольствие переноса на бумагу истории своей героини Адель. Лишь полностью удовлетворившись результатом, она садилась за Оливетти и печатала новый абзац. Юнипер, напротив, работала так, будто пыталась выбраться из паутины. Она писала, когда на нее находила вдохновение. Писала на бегу, разбрасывая за собой обрывки стихотворений, кусочки рисунков, неуместные, но оттого еще более выразительные наречия. Все они замусоривали замок, сыпались, как хлебные крошки, указывали дорогу в пряничную детскую наверху. Софи иногда находила их во время уборки. Забрызганные чернилами страницы на полу, за диваном, под ковром, и невольно представляла античную римскую трирему с поднятыми парусами, полными ветра, на палубе выкрикивают приказы, а на носу прячутся тайные любовники на грани разоблачения. Вот только продолжение у истории жертвы мимолетного, изменчивого интереса Юнипер не было. Случалось и так, что целые истории начинались и завершались в диких приступах сочинительства. Маниях, как казалось Саффи, хотя блайты старались не употреблять это слово, особенно в отношении Юнипер. Младшая сестра не являлась к ужину, и сквозь половицы детской пробивался свет. Раскаленная полоса под дверью. Папа приказывал не беспокоить. Джун уверял, что потребности тела вторичны по сравнению с потребностями духа. Однако Софи украдкой относила наверх еду, когда отец отвлекался. Впрочем, к тарелке никогда не прикасались. Юнипер черкала бумагу ночь напролет. Внезапно жарко, как тропические лихорадки, которые вечно кто-нибудь подцепляет и недолго, так что уже на следующий день воцарялось спокойствие. Она спускалась с чердака усталая, оцепенелая и опустошенная, зевала и потягивалась в своей кошачьей манере. Демон был изгнан и прочно забыт. И это было самым странным для Софи, которая хранила свои творения, черновики и чистовики, в одинаковых коробках с крышками, аккуратно сложенных в архивной для потомства, которая всегда трудилась ради того, чтобы однажды с трепетом вручить свою переплетенную работу читателю. Юнипер было абсолютно без разницы, прочтут ее сочинения или нет. В том, что она не показывала своей работы, не было притворной скромности. Просто ей было все равно. Как только вещь была написана, Юнипер охладевала к ней. Перси, когда Софи упомянула об этом, пришла в замешательство, и неудивительно. Бедняжка Перси, лишенная искры Божьей. Так-так. Софи замерла на четвереньках. Из-под бумажных завалов показалось не что иное, как бабушкина серебряная сервировочная ложка. Та самая, которую она проискала полдня. Она села на корточки и прижала ладони к бедрам, снимая напряжение с поясницы. Подумать только! Все это время, пока они с Люси выворачивали ящики, ложка была погребена под залежами в комнате Юнипер. Софи хотела было вытащить ложку. На ее ручке виднелось загадочное пятно, которое нуждалось во внимании, но вовремя заметила, что та служит чем-то вроде закладки. Она раскрыла тетрадь. Снова неразборчивый почерк Юнипер. На странице стояла дата. Глаза Софи, натренированные за годы ненасытного чтения, оказались проворнее ее воспитания. Она и моргнуть не успела, как выяснила, что это дневник. И запись совсем свежая. Май 1941 года, перед самым отъездом Юнипер в Лондон. Читать дневник другого человека поистине непростительно, и Софи была бы смертельно унижена, если бы так нагло вторглись в ее личное пространство. Но Юнипер никогда не стремилась соблюдать правила, и неким образом, который Софи понимала, но не могла облечь в слова, это давало ей право заглянуть в тетрадь. Более того, привычка Юнипер разбрасывать личные бумаги у всех на виду, несомненно, была приглашением для ее старшей сестры, практически заменившей ей мать, убедиться, что все в полном порядке. Юнипер почти 19 лет, однако она особый случай и не отвечает за себя, как большинство взрослых. Чтобы опекать Юнипер, Сафи и Перси просто обязаны совать нос в ее дела. Няня не преминула бы пролистать дневники и письма, оставленные на виду ее подопечными. Вот почему близнецы так старательно меняли свои тайники. То, что Юнипер не удосужилась спрятать дневник, послужило для Сафи достаточным доказательством. Ее юная сестра не против материнского интереса к своим проблемам. И вот Сафи здесь, и тетрадь Юнипер лежит перед ней, открытая на довольно свежей записи. Не заглянуть в нее хотя бы краешком глаза. Но разве это не означает проявить равнодушие?